Пути этого мальчика часто пересекались с путями агентства «Акма». Детективы заливали эту утробу пивом, и на поверхность всплывала нужная информация. Увидев меня, Барни улыбнулся своей акульей улыбкой и зашвырнул пустую пивную банку в море. «Рад вас видеть, мистер Уоллес», — сказал он. «Я как раз подумывал, что пора завтракать». «Пошли в Нептун», — предложил я. «Куплю тебе пиво. Эд, заодно и позавтракаешь». «Звучит вполне по-джентльменски». Он снялся с кнехта и, переваливаясь, направился в таверну. Я последовал за ним. Внутри темного мрачного помещения Эд махнул рукой негру-бармену. «Завтрак, Сэм», — приказал он, — «и пошевеливайся». «Да, мистер Барни», — весело отозвался негр. «А вам, мистер Уоллес, кофе или чего-нибудь еще?» Зная, что вместо кофе Сэм обычно предлагает какую-то адскую смесь, я отрицательно качнул головой. «Немного позже, Сэм, я уже завтракал». Барни сел на свой любимый стул в углу, я опустился напротив. «Как дела, мистер Уоллес?» — спросил он. «Окей? Выглядите превосходно. Как поживает ваш полковник?» Я отлично знал весь ритуал. Барни нельзя было торопить, ему не следовало задавать вопросы, пока он не осушит три банки пива и не проглотит первую порцию сосисок. «Полковник уехал по делу», — ответил я, закуривая сигарету. «У меня тоже все в порядке. А как ты, Эд?» «Я, как видишь, не молодею». Барни слегка наклонился и показал мне свою лысую голову. «Но не жалуюсь. Туристский сезон приближается. Чудесные люди эти туристы. Они беседуют со мной и угощают. Я рассказываю им истории, от которых они готовы наложить в штаны. Кто же не любит острых ощущений?» Подошел Сэм с банкой пива и большой тарелкой возмутительно маленьких сосисок, которые мог состряпать разве что дьявол. Барни мгновенно подцепил сразу три штуки, закинул их в рот и закашлялся так, что слезы подступили к глазам. Отдышавшись, он отправил в себя полбанки пива. «Вы не понимаете, от чего отказываетесь, мистер Уоллес? Ничего нет вкуснее этого. Пища богов. Попробуйте хоть одну». «Не хочу, спасибо», — ответил я, внутренне передергиваясь. Барни отправил в рот еще три штуки, и все повторилось сначала. «Для пищеварения великолепно». Он оглянулся, и Сэм, который прекрасно знал весь сценарий, принес еще две банки. Я терпеливо ждал. Наконец сосиски и очередная порция пива исчезли, а Барни рыгнул так, что в окнах зазвенели стекла. «Что вы хотите узнать от меня, мистер Уоллес? Меня интересует заведение Black Cat. Грязная негритянская забегаловка. Жрут, скачут, как обезьяны. Это у них называется танцами. Ничего хорошего. Но ходят туда многие». Я ждал, пристально глядя ему в глаза. «Копы туда не суются», — продолжал Барни. «Этот амбарчик был куплен одним негром около года тому назад и переделан в клуб. Здесь не так уж много черномазых, в основном вьетнамцы и порториканцы. А в этом местечке собираются только черные, чувствуют себя как дома». «Кто же купил эту развалюху, Эд?» Барни задрал голову и почесал подбородок. Это был сигнал готовности к новым возлияниям. Я сделал знак Сэму, который уже стоял наготове. «От этих малюток сосисочек такая жажда! А вы, мистер Уоллес?» «Так кто же все-таки купил этот сарайчик?» — повторил я вопрос. Потягивая пиво, Барни продолжал. «Очень один нехороший черный. Не пойму даже, где он смог раздобыть денег. Арендовал за 5000 баксов на 10 лет. Думаю, что он одолжил деньги у своего отца, с которым мы здесь иногда выпивали. Но его вот уже год не вижу. Теряю хороших друзей». «Как же все-таки зовут владельца?» — спросил я. «Хэнк Сэнди», — Вам лучше не иметь с ним дела, мистер Уоллес. Это очень неприятный, да к тому же еще жестокий тип. Он не любит, когда суют нос в его дела. Я ничем не выдал своего волнения. А как зовут его отца? Джон Сэнди. Он служит у этой богатой и важной суки миссис Торренс. Я слышал, что бедный Джон не расстается теперь с бутылкой, ничуть не виню его. Сын непутевый, жена ушла, а тут еще эта миссис, запьешь. Ты говоришь, от него ушла жена? Так точно, мистер Уоллес. Он сам мне говорил. Вся беда в том, что миссис Сэнди не ладила с сыном. Это настоящий подонок, а бедный Джон его любит. Они с женой всегда ссорились из-за Хэнка. А потом, когда мистер Торренс умер, они разошлись окончательно. Джон остался в доме миссис Торренс, а Ханна, его жена, прислуживает дочке миссис Торренс. Девчонка живет отдельно от матери, говорят, очень богата. Да, у этих богачей жизнь что надо. Но я им не завидую. Все эти налоги, разводы не для меня. Мне нравится моя жизнь. Никаких проблем. Счастливец. А от дочери миссис Торренс ты еще что-нибудь знаешь? Говорят, она еще та девочка. Я слышал, что когда ей было 16 лет, она стала жить с Хэнком. Но я вам ничего не говорил, мистер Уоллес. Это ведь только сплетни. А вообще-то этим любят заниматься многие девушки. А почему бы и нет? Вполне современная вещь. А вот в наше время все было по-другому. Неожиданно лицо барни просветлело. «Вы интересуетесь Анжелой Торренс, мистер Уоллес?» «Меня больше волнует Хэнк Сэнди». «Понятно. Только будьте осторожны с ним, мистер Уоллес. Этот Хэнк просто дикое животное. У Анжелы был брат. О нем что-нибудь знаешь?» Барни взглянул на свою пустую тарелку и грустно улыбнулся. Потом вопросительно посмотрел на меня. Я понял намек. «Не беспокойся, Эд, сейчас закажем еще». «Это ведь мой завтрак ленч», — скромно сказал барни, делая знак Сэму, который тут же принес тарелку с сосисками и еще две банки пива. «Человек моей комплекции, мистер Уоллес, должен поддерживать силы». Сосиски сразу исчезли у него во рту, он прожевал их и шмыгнул носом от удовольствия. «О чем вы спросили меня, мистер Уоллес?» «Что тебе известно о Томе Торренсе?» «Очень немного. Он не ладил с отцом, потом ушел из дому и снял комнату в вонючем пансионате где-то в районе порта. Да вам это ни к чему. Это же было 2 года назад, говорят, он здорово бренчал на пианино». Я, правда, никогда его не слышал. Работал в Dead End Club у Гарри Рича. Там он получил новое имя — Терри Зейглер. Я слышал, что с его приходом в клуб прибыль очень выросла. И Гарри ценил парня. Все эти вихляющиеся сопляки были от него без ума и валом туда валили. Он играл каждый вечер с 9 до 2 ночи, но ни с кем не разговаривал, только играл. 3 месяца назад он вдруг исчез, и с тех пор его никто не видел, хотя был слух, что будто бы Хэнк нашел его и заставил играть у себя, но это сплетни. Я в это не могу поверить. Нет, точно, такого просто быть не может. Я решил, что пора возвращаться. Мне не хотелось, чтобы барни почувствовал, как мне необходима его информация. Поэтому я достал бумажник, вынул 20 баксов и дал ему со словами. «Держи ухо к земле, Эд, насчет Хэнка и Анжелы». Он снова выдал мне свою акулью улыбку и схватил купюру движением, которым ящерица хватает муху. «Вы знаете, где меня найти, мистер Уоллес?» Я позвал Сэма, расплатился и вышел из таверны. Утро не прошло даром. Я нашел Билла в машине. Он жевал резинку и время от времени вытирал носовым платком потную шею. «Ну что, вышло?» — спросил я. «Минут 10 назад я не знал, следовать за ней или поджидать тебя. Она вышла без портфеля и укатила в город. У меня тоже есть кое-что, и я рассказал ему о разговоре с Барни. Придется кое-куда съездить, но сначала надо выпить пиво». «Пусть будет так», — согласился Билл, вытирая платком лицо.